7.2. Издержки в краткосрочный период времени. В краткосрочный период некоторые факторы производства остаются неизменными, хотя остальные могут изменяться для того, чтобы увеличить выпуск продукции. Валовые издержки ТЦ на производство какого-либо товара состоят из двух компонентов – постоянных ФЦ, которые фирма несет независимо от объема выпуска продукции, и переменных ВЦ, которые меняются вместе с объемом выпуска продукции. Постоянные издержки могут включать расходы по содержанию завода, страховке и, возможно, по привлечению минимального количества работающих. Эти расходы останутся одинаковыми, независимо от того, сколько производит фирма. Переменные издержки включают расходы на заработную плату и сырье, они растут по мере роста выпуска продукции. Постоянные издержки могут контролироваться на долговременном этапе, но они не меняются при изменении выпуска продукции в короткие промежутки времени. Эти издержки оплачиваются даже тогда, когда продукция вообще не выпускается. В следующей главе мы увидим, что на долговременном этапе фирма может прекратить производство и отказаться от выплат по постоянным издержкам. Постоянные издержки являются, следовательно, неотъемлемой частью процесса принятия управленческих решений. Чтобы решить, сколько выпускать продукции, руководителям фирмы необходимо знать, как возрастут переменные издержки с изменением выпуска продукции. Для этого необходимо разработать некоторые дополнительные критерии измерения издержек. Используем специфический пример, описывающий ситуации с издержками для многих фирм. После того, как мы объясним каждый новый термин, покажем, как они соотносятся с нашим анализом производственного процесса фирмы в главе 6, страница 196. Данные, приведенные в таблице 7.2, относятся к фирме с постоянными издержками в $50. Переменные издержки растут вместе с выпуском, как и валовые издержки. Валовые издержки представляют собой сумму постоянных в колонке 2 и переменных в колонке 3 издержек. Из данных колонок 2 и 3 можно определить некоторые дополнительные переменные затрат. Предельные или маржинальные издержки МЦ. Предельные издержки, иногда их называют приростными, представляют собой прирост издержек в результате производства одной дополнительной единицы продукции. Так как постоянные издержки не меняются с изменением объема выпуска продукции фирмы, предельные издержки определяются ростом лишь переменных издержек в результате выпуска дополнительной единицы продукции. Следовательно, мы можем записать предельные издержки как МЦ равно дельта ВЦ дробь дельта Q. Предельные издержки показывают, во сколько обойдется фирме увеличение объема выпуска продукции на одну единицу. В таблице 7.2 предельные издержки можно вычислить, исходя как из переменных издержек колонки 3, так и из валовых издержек колонки 4. Примечание диктора. Далее на странице 196 следует таблица 7.2. Краткосрочные издержки фирмы. Таблица состоит из 8 колонок. Заголовок первой колонки. Объем выпуска Q. Заголовок второй колонки. Постоянные издержки. Заголовок третьей колонки – переменные издержки. Заголовок четвертой колонки – валовые издержки. Заголовок пятой колонки – предельные издержки МЦ. Заголовок шестой колонки – средние постоянные издержки АФЦ. Заголовок седьмой колонки – средние переменные издержки АВЦ. Заголовок восьмой колонки – средние валовые издержки АТЦ. Первая строка. Первая колонка – 0, вторая колонка 50, третья колонка 0, четвертая колонка 50, последующие колонки прочерк. Вторая строка, первая колонка единица, вторая колонка 50, третья колонка 50, четвертая колонка 100, пятая колонка 50, шестая колонка 50, седьмая колонка 50, восьмая колонка 100. Третья строка, первая колонка 2, вторая колонка 50, третья колонка 78, четвертая колонка 128, пятая колонка 28, шестая колонка 25, седьмая колонка 39, восьмая колонка 64. Четвертая строка, первая колонка 3, вторая колонка 50, третья колонка 98, четвертая колонка 148, пятая колонка 20, шестая колонка 16,7, седьмая колонка 32,7, восьмая колонка 49,3. Пятая строка, первая колонка 4, вторая колонка 50, третья колонка 112, четвертая колонка 162, пятая колонка 14, шестая колонка 12,5, седьмая колонка 28, восьмая колонка 40,5. Шестая строка, первая колонка 5, вторая колонка 50, третья колонка 130, четвертая колонка 180, пятая колонка 18, шестая колонка 10, седьмая колонка 26, восьмая колонка 36. Седьмая строка, первая колонка 6, вторая колонка 50, третья колонка 150, четвертая колонка 200, пятая колонка 20, шестая колонка 8,3, седьмая колонка 25, восьмая колонка 33,3. Восьмая строка, первая колонка 7, вторая колонка 50, третья колонка 175, четвертая колонка 225, пятая колонка 25, шестая колонка 7,1, седьмая колонка 25, восьмая колонка 32,1. Девятая строка, первая колонка 8, вторая колонка 50, третья колонка 204, четвертая колонка 254, пятая колонка 29, шестая колонка 6,3, седьмая колонка 25,5, восьмая колонка 31,8. Десятая строка, первая колонка 9, вторая колонка 50, третья колонка 242, четвертая колонка 292, пятая колонка 38, шестая колонка 5,6, седьмая колонка 26,9, восьмая колонка 32,4. Одиннадцатая строка, первая колонка 10, вторая колонка 50, третья колонка 300, четвертая колонка 350, пятая колонка 58, шестая колонка 5, седьмая колонка 30, восьмая колонка 35. Двенадцатая, последняя строка. Первая колонка 11, вторая колонка 50, третья колонка 385, четвертая колонка 435, пятая колонка 85, шестая колонка 4,5, седьмая колонка 35, восьмая колонка 39,5. Конец таблицы 7.2. Страница 197. В таблице 7.2 предельные издержки можно вычислить, исходя как из переменных издержек в колонке 3, так и из валовых издержек в колонке 4. Например, предельные издержки при увеличении объема выпуска с 2 до 3 единиц составляет $20, потому что переменные издержки фирмы растут с 78 до $98. Валовые издержки производства возрастают также на $20, со 128 до $148. Валовые издержки отличаются от переменных только постоянными издержками, которые не меняются, когда меняется объем выпуска продукции. Средние издержки АС. Средние издержки являются издержками на единицу выпуска продукции. Имеются три вида средних издержек – средние, постоянные, средние переменные и средние валовые издержки. Средние постоянные издержки АФС представляют собой постоянные издержки, деленные на объем выпуска продукции – FC дробь Q. Например, средние постоянные издержки для 4 единиц объема выпуска продукции равны $12,5 – $50 деленное на 4. Так как постоянные издержки не изменяются, средние постоянные издержки снижаются по мере увеличения объема выпуска продукции. Средние переменные издержки АВС представляют собой переменные издержки, деленные на объем выпуска продукции ВС дробь Q. Средние переменные издержки производства 5 единиц продукции равны $26, $130 деленное на 5. Наконец, средние валовые издержки АТС представляют собой валовые издержки, деленные на объем выпуска продукции ТС дробь Q. Таким образом, средние валовые издержки производства при объеме выпуска в 5 единиц составляют $36, $180 деленное на 5. В целом, средние валовые издержки представляют собой издержки производства единицы продукции. Сравнивая средние валовые издержки с ценой продукта, мы можем определить, прибыльно ли производство. Факторы, определяющие величину краткосрочных издержек. Как видно из данных таблицы 7.2, переменные валовые издержки растут вместе с выпуском продукции. Скорость, с которой эти издержки увеличиваются, зависит от природы производственного процесса и, в частности, от степени, в которой производство подвержено действию закона убывающей отдачи по отношению к переменным факторам. Вспомним, смотри главу 6, что по отношению к труду данный закон действует, когда сокращается предельный продукт труда. Страница 198. Если труд является единственным переменным фактором, что происходит при увеличении объема выпуска продукции? Чтобы больше производить, фирма должна нанять больше рабочих. Тогда, если предельный продукт труда быстро снижается, по мере увеличения трудозатрат из-за действия закона убывающей отдачи, для ускорения выпуска продукции необходимы все больше и больше издержки. В итоге переменные валовые издержки быстро растут одновременно с увеличением объема выпуска продукции. С другой стороны, если предельный продукт труда незначительно снижается при увеличении количества используемых трудовых ресурсов, издержки будут возрастать не столь быстро при увеличении объема выпуска продукции. Рассмотрим это положение более подробно на примере издержек фирмы, которая может нанять столько рабочих, сколько пожелает по твердой ставке W. Примечание. Издержки на единицу дополнительных трудозатрат. Конец примечания. Вспомним, что предельные издержки представляют собой изменение переменных или валовых издержек в ответ на изменение объема выпуска продукции в одну единицу, то есть дельта ВС, деленное на Q. Но переменные издержки являются издержками на единицу дополнительного труда W, помноженными на количество дополнительных трудозатрат дельта L. тогда МС равно дельта ВС дробь дельта Q равно W дельта L дробь дельта Q. Предельный продукт труда МПЛТ является изменением объема выпуска продукции в результате изменения трудозатрат на одну единицу или дельта Q дробь дельта L. Следовательно, необходимый дополнительный труд для получения лишней единицы продукции равен дельта L дробь дельта Q равно единице дробь МПЛТ. В результате МС равно W дробь МПЛТ. Формула 7.1. Уравнение 7.1 фиксирует, что в краткосрочном периоде предельные издержки равны стоимости переменного фактора производства, деленного на предельный продукт этого фактора. Предположим, например, что предельный продукт труда равен 3, а ставка зарплаты составляет $30 за час. Тогда 1 час труда увеличит выпуск продукции на 3 единицы, и единица потребляет 1/3 часа работы и будет стоить $10. Предельные издержки на производство этой продукции составят $10, что равно зарплате в $30, деленной на величину предельного продукта труда 3. Страница 199. Низкий предельный продукт труда означает, что необходимо большое количество дополнительных трудовых ресурсов для производства большего объема продукции, что ведет к высоким предельным издержкам. Высокий предельный продукт означает, что потребности в дополнительном труде невелики, так же, как и предельные издержки. В общем, при снижении предельного продукта труда предельные издержки производства возрастают и наоборот. Действие закона убывающей отдачи в процессе производства можно наблюдать также, проанализировав данные по предельным издержкам, приведенные в таблице 7.2. Предельные издержки дополнительного выпуска продукции высоки в начале, когда небольшое увеличение использования факторов вызывает незначительный рост выпуска продукции на большом заводе с массой оборудования. Однако по мере того, как использование факторов производства увеличивается и становится более эффективным, предельные издержки значительно снижаются. Наконец, предельные издержки вновь начинают расти при относительно большом объеме выпуска продукции благодаря действию закона убывающей отдачи. Этот закон порождает также прямую связь между средними переменными издержками производства и средней производительностью труда. Средние переменные издержки АВС равны переменным издержкам на единицу продукции или ВС дробь Q. Когда L единиц труда используется в производственном процессе, переменные издержки составляют WL. Таким образом, AVC равно WL дробь Q. Вспомним из главы 6, что средний продукт труда APLT равен объему выпуска на единицу используемого фактора Q дробь L. В результате AVC равно W дробь APLT. Формула 7.2. Так как ставка зарплаты в нашем примере фиксирована, существует обратная зависимость между средними переменными издержками и средним продуктом труда. При снижении среднего продукта труда необходимо значительное увеличение количества используемых факторов производства для получения определенного объема продукции, и средние переменные издержки производства растут. Страница 200. Однако при увеличении среднего продукта труда требуется меньшее количество факторов производства, и средние переменные издержки производства уменьшаются. Как предельные, так и средние переменные издержки тесно связаны с продуктивностью факторов и издержками производства. Предельные и средние продукты говорят нам об фактической связи между затратами и результатами производства. Сопоставимые показатели издержек позволяют делать выводы о бюджетных расходах на основе подобной производственной информации. Характер кривых издержек производства. На рисунке 7.1 показана группа непрерывных кривых, которые приблизительно отражают данные о предельных и средних издержках, приведенных в таблице 7.2. Постоянные издержки составляют $50. В итоге кривая средних постоянных издержек AFC непрерывно снижается от $50 до нуля. Форма остальных зависимостей краткосрочных издержек определяется соотношением кривых предельных и средних издержек. Когда предельные издержки ниже средних, кривая средних издержек идет вниз. Когда предельные издержки выше средних, кривая средних издержек идет вверх. Когда средние издержки минимальны, предельные издержки равны средним. Примечание диктора. Далее на странице 200 следует рисунок 7.1. Характер изменения кратковременных предельных и средних издержек производства. Конец примечания. Страница 201. Например, предельные издержки в $20 ниже средних переменных издержек в $25, и линия средних издержек снижается. Но когда предельные издержки равны $30, что выше средних $25, кривая поднимается. Наконец, когда предельные издержки $25 и средние $25 одинаковы, средняя величина издержек остается без изменений – $25. предельные и средние издержки представляют собой важные понятия. Как мы увидим в следующей главе, они решающим образом сказываются на выборе фирмой объема производства. Знание краткосрочных издержек особенно важно для фирм, действующих в условиях заметных колебаний спроса. Если фирма в настоящее время осуществляет выпуск продукции в объеме, при котором предельные издержки резко возрастают, неопределенность относительно увеличения спроса в будущем может заставить фирму внести изменения в производственный процесс и, вероятно, побудить к дополнительным затратам сегодня, чтобы избежать более высоких издержек завтра.